Знаете, случаи, когда, несмотря на самое горячее желание и просьбы со стороны обращающегося, он не мог быть принят в ученики, ибо семья и обязанности по отношению к ней или другие внешние или кровные связи с близкими этому мешали. Ученик должен быть свободен в известных пределах от кармических, семейных и родственных уз. Кроме того, самые условия и обязанности семейного человека препятствуют этому. Добавьте сюда еще и слова, что «возлюбивший отца или мать, или жену, или детей, паче меня, несть меня достоин». Эти слова следует понимать так, что человек, поставивший что-либо или кого-либо прежде учителя и дела его, не может стать настоящим учеником. Правила, касающиеся учеников, настолько суровы и строги, что удовлетворить их могут только очень немногие. Огорчаться этим не следует, так как существует очень много ступеней подхода к учителю света и учению, и впереди беспредельность. Каждое воплощение следует использовать на приближение к свету, с тем, чтобы в свое время сделаться сужденным учеником. Учение же открыто для всех, и каждый имеет возможность вступить на ступени лестницы жизни. Качества, необходимые для ученика, указаны были. Преданность – одно из главнейших. Малое, но преданное сознание скорее окажется у цели, чем блестящее и развитое, но не знающее этого качества. Каждому устремившемуся открыты врата.